конце 1587 года королева назначила Дрейка командующим эскадрой, состоявшей из 30 судов, дав ему секретный приказ уничтожать испанские корабли, если он их встретит. В первые дни 1588 года Дрейк был уже в Плимуте и набирал экипажи для своих судов. Когда распространился слух, что Дрейк опять собирается в плавание, от желающих принять участие в экспедиции не было отбоя. Очень скоро их собралось столько, что хватало бы на укомплектование 200 судов. Но Елизавета и в этом случае была верна себе. Поставив перед Дрейком задачу нападения на испанские корабли, она практически всячески препятствовала ее осуществлению. Она тормозила снабжение флота артиллерией, боеприпасами, такелажем. 9 февраля 1588 года умер маркиз Санта-Крус. Король Филипп был даже рад этому, потому что старый маркиз, потерявший веру в успех задуманного вторжения в Англию, мешал подготовке операции. «Господь показал мне свое расположение, забрав его теперь до отплытия флота», — писал он через неделю после смерти маркиза Санта-Крус. Филипп назначил командующим испанским флотом герцога Медину. Елизавета же расценивала смерть маркиза Санта-Крус, которого считала основным проводником идеи вторжения в Англию, благоприятным обстоятельством, позволяющим начать мирные переговоры с Испанией. В феврале она послала своих представителей в Остинде для ведения переговоров с герцогом Пармой. Начало переговоров совершенно затормозило предприятие Дрейка. Адмирала крайне тяготило вынужденное бездействие. Его нетерпение еще более усилилось, когда он узнал, что подготовка испанского флота идет к концу. С целью разведки Дрейк послал два своих небольших корабля к испанским берегам. Им удалось войти в Тахо и захватить испанских рыбаков, от которых англичане узнали о состоянии флота, находившегося в Лиссабоне. Кроме того, Дрейк захватил недалеко от Плимута два шведских судна, возвращавшихся из Лиссабона, команды которых рассказали, что в Лиссабоне сосредоточено огромное число боевых кораблей. Дрейк решил использовать своего нового приятеля при королевском дворе, графа Роберта Эссекса, отец которого в свое время рекомендовал Дрейка Уолсингему. Молодой граф состоял теперь в фаворитах Елизаветы. Дрейк просил его повлиять на королеву, чтобы она не препятствовала быстрейшему оснащению его эскадры. Но все было тщетно. Елизавета все еще надеялась на мирный исход переговоров с испанцами. Не только Дрейк, но и сам первый лорд адмиралтейства Ховард испытывал большие трудности в снабжении флота продовольствием, деньгами, боеприпасами. Его тоже сильно беспокоило вынужденное бездействие английского флота при всерастущей опасности испанского вторжения. Дрейк убеждал королеву, что никогда еще та не была в столь опасном положении. Он просил, чтобы она дала ему 50 судов и разрешила напасть на испанский флот в Лиссабоне. «Мои дорогие лорды», — писал Дрейк в марте тайному совету, — «с 50 кораблями мы нанесем испанцам больший ущерб у их собственных берегов, чем во много раз большими силами здесь, в Англии. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше». Одновременно Дрейк сообщал, что испытывает острую нехватку пороха, хотя для учебных стрельб расходует минимальное его количество. Он просил срочно прислать ему порох, так как его запасов хватит лишь на один день боя. Тайный совет разрешил Дрейку взять порох на складе в Тауэре, но идти к испанским берегам запретил. Переговоры представителей Елизаветы с герцогом Пармой не давали никаких положительных результатов. С Становилось все более очевидным, что испанцы просто тянут время, чтобы закончить приготовление к вторжению в Англию. Но королева все еще не хотела прерывать переговоров, прислушиваясь к советам лорда Берли. Последний старался всячески очернить Уолсингема и всех тех, кто, предлагая на словах заключить мир, в то же время делает все для кровавой войны. Однако из Берли королева не была искренна. Она уже не верила в успех мирных переговоров и возобновила совещание с партией войны и со своим пиратом. В испанском лагере обстановка тоже была непроста. Герцог Парма все более скептически относился к успеху немедленного вторжения в Англию, считая, что прежде всего надо подавить восстание в Нидерландах. Новый командующий флотом герцог Медина-Сидония обнаруживал сходное отношение к готовящейся операции. Но Филипп не хотел ничего слушать и требовал немедленного его осуществления. Огромный испанский флот, непобедимая армада, как его называли, был уже готов отправиться в плавание. Наконец Елизавета решилась. 10 мая был собран тайный совет для того, чтобы выслушать Дрейка. Тот был, как всегда, немногословен. «Надо немедленно приступать к решительным действиям», — говорил он собравшимся лордам. «В этом половина успеха». После долгого обсуждения было принято решение начать операцию. Для этого объединили в Плимуте два флота. Один, которым командовал Дрейк, другой — под командованием лорда-адмирала Ховарда. Последний назначался королевой, главнокомандующим объединенным флотом, а Дрейк — его заместителем. Через несколько дней Ховард привел эскадру, состоявшую из 34 кораблей и 8 пинас. Там они соединились с 40 судами Дрейка. Ховард был в восторге от Дрейка. «Я не могу не сказать вам», — писал он Уолсингему, «как сердечно и приятно сэр Фрэнсис Дрейк держит себя, а также с какой преданностью он служит Ее Величеству и мне, имея в виду мой пост, который я занимаю. Поэтому я умоляю вас написать несколько слов благодарности в частном письме к нему». Лорд Ховард был также чрезвычайно доволен офицерским, матросским и солдатским составом. «Мой дорогой лорд», — писал он Берли, — «здесь собраны прекраснейшие капитаны, солдаты и матросы, какие когда-либо были в Англии». Одно беспокоило адмирала — острая нехватка продовольствия. Корабли имели запас провизии только на 18 дней. Главный морской интендант обещал Ховарду в течение недели прислать 10 судов с продовольствием. Но 28 июня адмирал получил от него сообщение, что корабли не смогут прибыть даже через 2 недели. Несмотря на это, Ховард решил не задерживать отплытие. В том же письме Берли он писал: «Бог послал нам попутный ветер, и мы отправляемся в плавание, хотя нам грозит голодная смерть. Очень жаль, что мои люди не будут иметь еды тогда, когда, не жалея жизни, будут служить Ее Величеству». Однако неблагоприятный ветер и высокая волна не позволили английскому флоту выйти в море. Воспользовавшись этим, офицеры отправились в Плимут за продовольствием. Вернувшись, они принесли очень важные новости. Английский корабль захватил у мыса Сан-Винсенти несколько рыбаков, сообщивших, что непобедимая армада вот-вот покинет Лиссабон. Капитан другого английского судна, пришедшего из Испании, сообщил, что армада вышла в море. «Если это произошло несколько дней назад», — забеспокоился Ховард, «мы увидим их, стучащихся в нашу дверь». В конце июня ветер переменился, и Ховард вывел свою эскадру в море.